Я не стал терять времени и сразу же сказал ей, когда утром все отправились на поиски Мари Нуэль, вы заходили в спальню к мадам Жан? Секундные колебания в глазах. Затем она кивнула, да, господин граф. Я заскочила к ней на минутку, чтобы подбодрить. Что именно вы сказали? Что я могу сказать, господин граф? Я умоляла ее не волноваться. Говорила, что девочку скоро найдут. Очень она была обеспокоена. Ее больше волновало отношение малышки к ней, господин граф, чем то, что она пропала. Госпожа графиня боялась, что девочка настроена против нее. Она слишком любит своего папа, сказала она, и мадемуазель Бланш. Она даже не вспоминает о своей матери. Ее собственные слова, господин граф. Что вы ей ответили? Я сказала ей правду, господин граф. Я сказала, что когда отец боготворит свою дочь, как господин граф, матери приходится трудно. У меня была тетка, которая попала в такое же положение, а когда дочь выросла, стало еще хуже. Дочь и отец были неразлучны, и в результате у тети произошел нервный срыв. Вы и это рассказали мадам Жан, чтобы ее успокоить? Да, господин граф. Потому что я ей сочувствовала. Я знала, что мадам Жан часто бывала здесь одинока. Я спросил себя, сколько вреда принесла в замке Шарлотта сейчас и в прошлом. Вы знали, что мадам Жан собирается встать? Снова мгновенные колебания. Она не говорила ничего определенного. — ответила Шарлотта. — Сказала только, что ей неприятно оставаться одной и не знать, что происходит. Спросила меня, проснулась ли уже наверху госпожа графиня. Я ответила, еще нет, она просыпается поздно. Мадам Жан сказала, возможно, у госпожи графини будут какие-нибудь предположения насчет девочки. Потом я взяла ее под нос и пошла вниз. Мне надо было стирать и гладить. Это был последний раз, что я видела мадам Жан. Говоря это, она медленно покачала головой, вздохнула и стиснула руки, но все это выглядело искусственно, не то что ручьи слез на щеках Жермены. «А в котором часу проснулась госпожа графиня?» — спросил я. Шарлотта задумалась. «Не могу сказать точно, господин граф. Наверное, около 10. Она вызвала меня, но завтракать отказалась. Я рассказала ей про девочку, она пожала плечами. Это ее не интересовало. Она села в кресло, я застелила ее постель, и, раз была ей не нужна, снова спустилась вниз. Я все еще была внизу, в комнате для шитья, гладила там, когда все произошло. Мы обе, жена Гастона и я, услышали, как закричала Берта, та, что доит коров, и выбежали из дома. Ну, это все вы уже знаете, господин граф. Она опустила глаза, понизила голос, склонила низко голову. Я коротко сказал ей, что она может идти. Но когда она выходила из комнаты, добавил, когда вы сообщили госпоже графине о несчастном случае, что она сказала? Шарлотта приостановилась, держась за ручку двери, и посмотрела на меня. Она пришла в ужас, господин граф. Была совершенно потрясена. Вот почему я тут же послала за господином Кюре. Я не могла ничего дать ей. Это было бы неразумно. Вы меня понимаете? Я вас понимаю. Когда Шарлотта ушла, я поднялся в гардеробную и прошел через ванную комнату в спальню. Кто-то закрыл здесь ставни, так же, как во всем доме. Окно тоже. Постель осталась неубранной, простыни и одеяла были откинуты к изножью кровати, низ окна достигал мне до бедра. Можно было сесть на подоконник, высунуться наружу и наклониться. Слишком низко. Это было возможно, но маловероятно. Однако это случилось. Я снова закрыл ставни и створки окна. Посмотрел вокруг. Спальня не давала никакого ключа к разгадке того, что здесь произошло, ни намека на трагедию. Затем вышел и закрыл за собой дверь. Прошел коридором к лестнице, поднялся наверх и по другому коридору подошел к башенной комнате, в самом дальнем его конце. Глава 21. Я не постучал. Открыл дверь и вошел. Ставни были закрыты, как и везде в замке, окно тоже. Портьеры плотно задернуты, нигде ни щелочки, точно была зима. На столике у кровати горела лампа, на столе у печки другая. То, что стоял ясный осенний день, было только 4 часа пополудни, и снаружи ярко сиял солнце, ничего не меняло в этой комнате. Всегда темной, всегда загороженной от дневного света. Собачонок куда-то убрали, и единственным звуком было тихое бормотание кюре и эхо его молитвы, доносящееся с кресла напротив. У обоих были в руках четки. Кюре, склонив голову, стоял на коленях. Маман сидела, сгорбившись в кресле, плечи нависли, подбородок упирается в грудь. Когда я вошел, никто не шевельнулся, но я видел, что рука графини, державшей четки, на миг стиснула их крепче, и «Аминь» после «Отче наш» и «Богородица, Дева радуйся» было произнесено громче, с большим рвением, словно читавший молитву, почувствовал, что ему внимают не только на небесах. Я не опустился на колени, я слушал и ждал. Бормотание кюре продолжалось, монотонное, умиротворяющее, заглушающее мысли, и мне показалось, что именно такова его цель. Неважно, за кого он молится, за мертвых или живых. Душа Франсуазы, лежавшей в больничной палате, не хотела, чтобы ей напоминали о мире, из которого она ушла.